Глава 10. Сатирусы и не только. Этой ночью красный командир никак не мог заснуть. Впервые за многие месяцы очень хотелось курить. Он достал подарок генерального, закусил мундштук зубами. Не помогло. Трубка была новой, еще не раскуренной, без табачного духа. Просто сухое мертвое дерево. Краском сидел на узкой железной койке, держа в руках бесполезную трубку, смотрел, ничего не видя, в темное ночное окно и слушал гремевший на волне памяти ненавистный марш Чернецкого. Большая крокодила прусским шагом маршировала по комнате общежития, высоко вскидывая зеленые когтистые лапы и бодро подмигивая на ходу. Зеленая тварь торжествовала не зря. И марш вспомнился не просто так. Он ошибся, и кажется непоправимо. Командир никогда не считал себя героем. Воевать пошел добровольно из чувства долга, надеясь в душе, что победа всемирной революции воспоследует, если не через полгода, то через год всенепременно. Когда же закрутило, потянуло по горящим фронтам, мечты стали скромными и очень конкретными. Выспаться, поесть, выжить, вновь увидеть пропавшего без вести товарища. Грядущее представлялось уже не великим торжеством всепланетной коммунии, а возможностью вернуться домой, снять опостылевшую форму, заняться чем-то таким, от чего не пахнет кровью. Ничего не вышло. Родственников убила испанка в 1919-м, дом забрали соседи, он же чудом уцелевший инвалид, вынужден донашивать то, что когда-то выдало интенданство. На костюм и пальто скопить не удалось. Соглашаясь на работу в техгруппе, демобилизованный Краском рассчитывал и вовсе на самое малое. Работа по силам, жизнь в столице, в перспективе, если повезет, институт. Во что все вылилось, не хотелось и думать. Выжить на фронте можно. Большая часть ушедших на войну все-таки возвращается. На том фронте, куда он попал, шансы совсем иные. Марш Чернецкого не умолкал. Крокодила, обнаглев совершенно, щирила пасть, дразнясь длинным розовым языком. Она голодная была, но не слишком унывала. В страшной бессмысленной атаке на польском фронте тварюка под разухабистый гром оркестра сожрала весь их батальон. Теперь же доберется и до него самого. Красный командир ошибся, но не в марте 1923-го, согласившись на работу в технической группе ЦК, а намного раньше. Не так далее, в начале сырого, стылого декабря 1919-го, когда узнал о расстреле товарища Полонского. Краском прикрыл веки. Из бездонных глубин памяти пахнуло знакомой горькой гарью. Горит черный костер.